С кем только я не говорил, разъясняя, что такое вулканические кролики, какие они редкие, как важно отправить их в приют для животных, если самолет прибудет поздно и нельзя будет сразу переадресовать клетки на Джерси. Потом позвонил в приют. Он находится в ведении Королевского общества борьбы против жестокого обращения с животными. Поделился радостной вестью с мистером Уитекером и тщательно проинструктировал его, как обращаться с Тепаринго, если им придется заночевать в Лондоне. После этого мне оставалось только сидеть и ждать, стараясь не слишком волноваться. Мы рассчитали, что кролики прилетят в Лондон утром, и будет вполне достаточно времени, чтобы перебросить клетки на джерсийский самолет. Когда настал долгожданный день, я сидел как на иголках. Через 2 часа после того, как по расписанию самолет должен был сесть в лондонском аэропорту, я позвонил туда. Никто ничего не слышал о прибытии вулканических кроликов. Звоню мистеру Уитекеру. Нет, кроликов не привозили, но для них все приготовлено. Пополудни опять звоню в аэропорт. По-прежнему никаких известий. Я не на шутку встревожился. Может быть, позвонить в Мексику? Спросить Дикса, удалось ли ему отправить кроликов условленным рейсом. 4 часа дня. Лондонский аэропорт все еще ничего не знает. Опять связываюсь с мистером Уитекером. Говорю о своей тревоге. Отвечает, что ему из аэропорта ничего не сообщали, но он сам проверит и передаст мне ответ. Через некоторое время он позвонил. Кролики найдены и теперь находятся у него. Судя по всему, в сопроводительных бумагах чего-то не хватало, и клетки сунули в первый попавшийся ангар, пока чиновники играли в бюрократическую чехарду. Мистер Уитекер заверил меня, что кролики живы-здоровы, он их сам осмотрел, только немного напуганы. Сегодня уже поздно отправлять их на Джерси. Он оставляет их на ночь в приюте, а завтра утром проследит за погрузкой в самолет. Когда клетки прибыли в зоопарк, мы, сдерживая нетерпение, осторожно сорвали мешковину и заглянули внутрь. 1, 2, 3, 4, 5 живых, хотя и несколько озадаченных кроликов. И 1 мертвый. Тали их. Определили пол. Нужно ли говорить, что мертвый оказался самцом? Из 5 живых 4 самки и 1 самец. Ярость моя не поддается описанию. Я не сомневался, что причина гибели второго самца — дурацкая задержка в аэропорту. Новых Тепаринго разместили отдельно от первой группы. Им предстояло еще пройти положенные испытания. Я мерил шагами свой кабинет, соображая, как подобраться к лондонскому аэропорту, чтобы взорвать его ко всем чертям. Вдруг меня осенило. Среди членов Треста были председатель британской европейской авиакомпании сэр Джайлс и леди Гатри. Оба они с живым участием относились к нашей работе и не однажды вручали нас. Я взял телефонную трубку. Оказалось, что сэр Джайлс выехал в Швейцарию, но леди Гатри была дома. Я рассказал ей про случай с вулканическими кроликами, объяснил, почему не хочу оставить это дело без внимания. Нам еще могут присылать редких животных, и если они опять застрянут в лондонском аэропорту, история может повториться. «Ни за что!» — горячо произнесла леди Гатри. «Этого нельзя допустить. Я сама прослежу. Как только вернется Джайлс, напущу его на них». Так она и сделала. Целую неделю я получал письма от разного ранга чинов лондонского аэропорта, которые всячески извинялись за промашку с кроликами. «И то хорошо». Впредь любой адресованный нам груз автоматически включит, как говорится, сигнальную лампочку в мозгу чиновников. Но никакие извинения не могли воскресить нашего Тепаринго. Новое пополнение выдержало испытательный срок, и можно было приступать к самому главному. Мы регулярно осматривали крольчих, и когда подходило время, помещали к ним самца на несколько часов. И следили в оба, потому что у Тепаринго крайне сварливый нрав. Чего доброго какая-нибудь из крольчих прикончит его, и останемся мы совсем без самца. И вот настал день, когда мы увидели, что одна из крольчих устроила в своем отделении гнездышко из соломы, выстлав его собственной шерстью, а в гнездышке лежали 2 крольчонка. Вот радость!